«Тише!» — рявкнул на нее бухгалтер Калибан. Голос Дожа был ласков, даже вкрадчив. «Ты еще не привыкла к иному миру. Тебе трудно говорить, но ты знаешь, что ты должна нам сообщить, кто будет следующим, кому ждать знака». Тишина стала такой, что было слышно, как потрескивают угли в жаровне. Офелия молчала. Коломбина заметила, что мизинец Пети Лилейка, сидевшего справа, мелко дрожит. И сама вдруг тоже затрепетала. А что, если дух этой самой Мареты назовет новую соискательницу? Но еще сильнее страха была обида. Как это будет несправедливо? Не успела попасть в клуб, еще ни в чем толком не разобралась, и нате вам. Авадон, очень тихо выговорила Офелия. Все обернулись на некрасивого студента, а его соседи, прозектор по имени Гораций, а я и один из близнецов, Коломбина не запомнила который, непроизвольно отдернули руки. На лице Вадона появилась растерянная улыбка, но смотрел он не на медиума, а на Проспера. «Благодарю тебя, Марета», — сказал Дож. «Возвращайся в свое новое обиталище. Мы желаем тебе вечного счастья. Позови к нам ликантропа». «Учитель», — сглотнув, произнес Авадон, но Проспера властно качнул подбородком. «Молчи. Это ничего еще не значит. Спросим ликантропа». «Я уже здесь», — хрипловатым юношеским голосом отозвалась Офелия. «Привет, честной компании от молодожена». «Я вижу, ты и там остаешься шутником», — усмехнулся Дож. «А что ж, здесь весело, особенно как посмотришь на всех вас». «Скажи, кто должен быть следующим?» — строго приказал духу Проспера, и без шуток. «Да уж этим не шутят». Коломбина во все глаза смотрела на Офелию. «Невероятно! Как могли уста этой хрупкой девочки говорить таким уверенным, естественным баритоном?» Дух ликантропа отчетливо выговорил: «Авадон, кто же еще?» И со смешком закончил: «Тут уже и брачная постель расстелена». Авадон вскрикнул, и этот странный гортанный звук вывел медиума из транса. Офелия вздрогнула, захлопала ресницами, потерла руками глаза, а когда отняла ладони, лицо уже было прежним, рассеянным, время от времени озаряемым нежной и робкой улыбкой, да и глаза из черных стали обыкновенными, светлыми, влажными от выступивших слез. Кто-то зажег свечи, а вскоре загорелась и люстра, так что в гостиной стало совсем светло. «Как его настоящее имя?» – спросила Коломбина, не в силах отвести взгляд от избранника. Впрочем, все остальные тоже смотрели только на него. «Никита, Никифор Сипяга», – растерянно пробормотал Петя. Авадон же поднялся и посмотрел на присутствующих со странным выражением, в котором смешались страх и превосходство. «Вот такой карамболь!» – рассмеялся он и тут же всхлипнул и снова рассмеялся. «Поздравляю!» — с чувством воскликнул Калибан, крепко пожимая приговоренному руку. «Тьфу! Да у тебя вся ладонь в холодном поту! Сдрефил? Эх, дуракам счастье!» «Что? Что теперь?» — спросила Вадону Дожа. «Никак не соберусь с мыслями. Голова кругом». «Успокойся». Проспера подошел, положил ему руку на плечо. «Известно, что духи имеют обыкновение дурачить живущих. Без знака все равно ровным счетом ничего не значит. Жди знака и смотри, не наделай глупости. Все, собрание окончено. Уходите». Он повернулся к соискателям спиной, и те один за другим потянулись к выходу. Потрясенная увиденным и услышанным, Коломбина проводила взглядом неестественно прямую спину Авадона. Тот вышел из салона первым. «Идем!» – взял ее за руку Петя. «Больше ничего не будет!» Вдруг раздался негромкий повелительный голос. «Новенькая, пусть останется!» Коломбина сразу забыла и про Авадона, и про Петю. Обернулась, боясь только одного, не ослышалась ли. Проспера, не оглядываясь, поднял руку, поманил пальцем. «Иди сюда, Петя, фальшивый Орликин». Жалобно заглянул Коломбине в лицо, увидев, как оно заливается счастливым румянцем, потоптался на месте, вздохнул и безропотно вышел. Еще минута, и Коломбина осталась с хозяином дома наедине.